Глава 13. Мадрия поймала взгляд Эдриаса и неловко улыбнулась. «Лалия просила занести», — пролепетала она, пристроила бутыли и палочку на ближайшую тумбу и продолжила, будто оправдываясь. «Ключ тоже Лалия дала». Декан Куртис нахмурился еще сильнее, не понимал, что раздражает его больше. Это явная ложь бывшей любовницы или то, что женщина отвлекает его и Эниля от заклинания. Вздохнул и покачал головой. «Оставь на тумбе, я все разложу». Кинул на возмутительницу спокойствия строгий взгляд. «Увидимся за обедом». «Конечно», — улыбнулась она и исчезла за дверью. Щелкнула замком, снова отгораживая отца и сына от внешнего мира. Эдриас посмотрел на Эниля, и раздражение как рукой сняло. Паренек, как и положено, не останавливаясь, помешивал основу, темно-коричневую, похожую на кисель субстанцию. Куртис-старший довольно фыркнул и полез в сумку за остальными ингредиентами. Основа закипела, и пришло время усложнять состав. Положил рядом с сыном сушеные листья, таладонны, ядовитой в больших дозах травы. Слегка поникшие, но еще не потерявшие ярко-розовый лоск цветки змеиного зева и свежевымытые корни красануса, хитрого вещества в некоторых сочетаниях, изменяющего свойства зелий до неузнаваемости, остановился в любопытном ожидании и в то же время в полной готовности прийти мальчишке на помощь, если та понадобится. Эниль даже ухом не повел, ни жестом, ни вздохом, не выдал волнения. Каждое его движение выглядело твердым, четким и уверенным. Отломил полтравинки таладонны, измельчил ее пальцами и будто умелый повар сахарной пудрой посыпал варево. А потом запел. Недостаточно громко, с дрожью в голосе, но правильно, не пропуская ни слова и не добавляя лишнего. Эдриас на мгновение прикрыл глаза, ожидая, когда откликнется и поможет зал. Сын все делал как надо, с достаточным рвением и умением. Сейчас ему должна ответить комната, а через четверть часа станет понятно, есть ли у него способности понимать ингредиенты, захочет ли искусство оценить его усилия. В комнате разнесся горький запах. Жидкость побелела и стала походить на молоко. Эниль кивнул и, не переставая петь, прихватил два средних корня красануса и осторожно опустил их в котел. Помешал восьмеркой, дождался, когда отвар снова закипит, и добавил туда три змеиных зева. Опять довел до кипения и вынул из варева корни. Эдриас насторожился. Процесс подходил к концу, а комната так и не откликнулась. В этом не было ничего страшного, если бы зелье творил он или кто-то из опытных коллег. Но зеленому пареньку без комнаты варево было не одолеть. Эниль закончил помешивание, ударил палочкой по кромке котла и положил ее рядом. Замолчал. Жидкость поменяла цвет на болотно-зеленый. Эдриас напрягся в ожидании. Самым лучшим вариантом было погасить огонь в очаге, но тогда варево не успеет дозреть. Приходилось ждать и волноваться. Зелье забурлило и пошло пузырями, большими, как в потревоженной дыханием из трубочки мыльной воде. Пузырьки выросли на котле пушистой шапкой, а потом начали лопаться, так громко, будто кто-то неподалеку стрелял из пушки. Приторно запахло жженым сахаром. Аж глаза заслезились. Эниль испуганно посмотрел на отца. «Заклинание!» Одними губами прошептал Эдриас еще раз. Мальчишка закрыл глаза и запел, неуверенно и тихо, будто на плохо подготовленном детском празднике. Куртис-старший приблизился к нему и положил руку на плечо. Поклялся себе не вмешиваться, но видеть, как испуган сын, было выше всяких сил. Пузыри поползли по стенкам котла. Эниль сглотнул и продолжил пение. «Громче», — вполголоса подсказал Эдриас. Паренек подчинился, и по залу разнесся его звонкий голос. Пузыри замерли, прислушиваясь. Эдриас затаил дыхание, а следом, отражаясь от стен бесчетное множество раз, голос Эниля расслоился и усилился многократным эхом. Запел хором сходных по тембру солистов. Комната согласилась помочь. Пузыри исчезли раньше, чем закончилось заклинание, а жидкость, как и положено, почернела так сильно, что казалось порождением бездны небытия. Эниль закончил слова, обернулся и уткнулся отцу в грудь. Шмыгнул носом. «Ну-ну», — Эдриас ободряюще погладил сына по голове. Маленькое сердце билось так бешено, что мужчине стало не по себе. «Еще давай поревем», — поцеловал в макушку. «Ты молодец. Все получилось, пусть и не сразу». «Я так испугался, когда они полезли наружу. Думал, поглотят нас навсегда». «Бывает, ничего. Все уже закончилось». Эниль оторвался от отцовской груди. «А что вы делаете, когда зелье выходит из-под контроля, когда совсем-совсем ничего не помогает?» «Кидаем цветок. Ереса», — пожал плечами Эдриас. «Тут главное не переоценить свои силы и не дождаться момента, когда все уже бесполезно. После ереса, конечно, приходится выливать варево, но зато все остаются живы». Мальчишка улыбнулся и высвободился из отцовских объятий. Вероятно, страх отпустил, и Эниль вспомнил, что он уже достаточно взрослый юноша. «Будешь учить меня?» «Да». Декан потрепал его шевелюру. «Через год-полтора, когда подрастешь. Но я страшно горжусь тобой, сын. Сегодня вечером с меня праздник со сладостями». Эниль кивнул, а Эдриас погасил огонь в очаге и продолжил. «Пойдем, отведу тебя обратно. Посмотрю на зелье сам чуть позже. Поход на отцовскую работу — не повод увиливать от учебы». «Ну вот, опять началось», — выдохнул паренек. Эдриас молча кивнул и зашагал к двери. Отчего-то жутко захотелось рассказать об успехе Эниля Дарии. Утренние волнения улеглись, и он понял, что до сквозняка в груди соскучился по своему ректору. Поспешил обратно сразу же, как перепоручил сына слуге. Собирался зайти к Дарии, но в последний момент передумал. Решил, что сделает это позже, когда не надо будет помнить ни об уборке в комнате для зельеварения, ни о склянках, которые принесла Мадрия. Не хотелось заниматься при Эниле ни тем, ни другим, и поэтому желанный визит пришлось отложить. Замешкался у заветной двери, предвкушая неприятные занятия. Больше всего на свете Эдриас не любил мытье котлов и палочек для помешивания. Их следовало не только сполоснуть от остатков зелья, но и очистить от произнесенного над ними заклинания, а эта процедура всегда была немного болезненной. Но так или иначе, приходилось терпеть неудобства. Делать котлы на один раз оказывалось накладно. Достал ключ, вставил в замок и попытался провернуть. Нахмурился, понимая, что не запер за собой дверь. Фыркнул, мысленно обозвав себя рассеянным балбесом, и вошел в комнату. Рядом с тумбочкой у двери Мадрия возилась с бутылями. Эдриас ухмыльнулся и покачал головой. Все-таки вернулась. «Что вы там затеяли?» — поинтересовался он хорошо поставленным лекторским голосом. «С Лалией». Мадрия вздрогнула и отвлеклась от склянок. «Ничего», — она пожала плечами. «Просто я должна была убедиться, что ты не забыл убрать зелье в хранилище». Как оказалось, не зря. Эдриас многозначительно хмыкнул. На первый взгляд все выглядело логичным. По цвету зелья напоминали эликсиры, продлевающие молодость, и те действительно нуждались в особых условиях хранения. В этой комнате, одной из немногих, как раз был специальный шкаф. Смущала палочка. Такие использовали, когда готовили зелье забвения, варево, заставляющее жертву забыть о каком-то определенном событии и по странному совпадению, сразу после приготовления зелье забвенья тоже становилось кроваво-красным. Разница проявлялась через 3-4 дня. Варево дозревало и темнело, но сейчас понять, что именно в бутылях, было невозможно. «Я бы все сделал», — заверил он. «Просто надо было увести Эниля. Не хотел, чтобы сын видел очищающее заклинание в действии. Мальчишка же мог испугаться. А так все сделаю я», — улыбнулась Мадрия, распахнула нужный шкаф и поставила туда бутыли. Следом положила палочку с треугольным наконечником в ящик, где хранились чистые инструменты, и направилась к выходу. «Как хочешь», — улыбнулся Эдриас, а потом решил взять быка за рога. К чему откладывать объяснения до обеда, если сейчас они вдвоем, и им никто не помешает? Набрал в грудь побольше воздуха и выпалил. «Нам надо расстаться. Ты великолепная женщина, но я, видимо, не готов к постоянной длительной связи. Прости». Мадрия даже бровью не повела, не удивилась, будто уже давно ждала чего-то подобного. «Хорошо?» Она остановилась рядом и уставилась в глаза. «Правду сказать, ты мне тоже не подходишь. Ты разве что в постели неплох, а в остальном в тебе очень мало от мужчины. Не хватает решительности, нахрапа. Все как у девочек, с раздумьями и охами-вздохами. Со стороны ты выглядишь куда привлекательнее, чем на самом деле». Эдриас пропустил шпильку мимо ушей. Чего только не скажет уязвленная женщина. «Рад, что ты не сердишься». «Сержусь», — заверила Мадрия, «но не настолько, чтобы ссориться». «Вот и славно». «Куда уж лучше». Женщина криво усмехнулась и положила ладонь на ручку двери. «Бывай», — вздохнула и добавила, «от обеда тоже тебя освобождаю». Эдриас закивал, а Мадрия выскользнула из комнаты. Он вздохнул, решив пока не гадать, отчего бывшая так легко приняла расставание, и запер дверь на ключ. Оставил его в замке. Не хотелось, чтобы еще кто-то побеспокоил за важными занятиями. Прежде всего, заглянул в шкаф с зельями. Достал оба бутыля и, откупорив каждый по очереди, принюхался к содержимому. Было сложно различить оттенки запаха, мешал дух от приготовленного Энилем отвара, но ничего необычного нос не улавливал. Стоит вернуться к ним через пару дней. Разница между эликсиром молодости и зельем забвенья станет заметнее. Все равно уносить бутыли некуда, жидкость в них испортится, и, скорее всего, они дождутся здесь. Потом вернулся к котлу. Помешал содержимое, принюхался и удовлетворенно кивнул. Сын и впрямь все сделал как надо. Нигде не ошибся, да и без способностей тут не обошлось. Эдриас довольно улыбнулся. Если дар передается через поколение, то он, декан Куртис, чего-то не знает или о своих родителях, или о родителях супруги. Осторожно вылил варево в специальную, прикрытую решеткой, дырку в полу. Хранить его не было смысла, да и вылить первое зелье считалось хорошей приметой. Сполоснул котел и палочки, заранее приготовленной водой, и принялся читать заклинание очищения. Сейчас он закончит с уборкой и навестит, наконец, Дарию. Эниль действительно обладал каким-то странным даром, то ли сказывалось влияние энергии матери, все-таки ее сила мага заклинаний были неоспоримы, то ли сам мальчишка по неопытности вплел в слова что-то особенное. Котел очищался с трудом. Эдриасу пришлось применить заклинание дважды, прежде чем с чистой совестью уйти из комнаты. Почти бежал по коридору. Поймать девчонку в объятия хотелось до дрожи в коленях. Тем более сейчас, когда с Мадрией все решено, и ему позволено творить с другой женщиной что душе угодно. Секретаря в приемной кабинета ректора не оказалось, и Эдриас вошел к Дарие без стука. Прекрасно понимал, что у нее может сидеть посетитель, но решил пренебречь формальностями. А чего-то именно сейчас они казались лишними, Все, кроме возможности обнять ее, казалось лишним. В кабинете привычно пахло чернилами и книжной пылью. Дарья стояла около шкафа с папками и пристально всматривалась в цветные корешки с надписями. Эдриас затворил дверь, оглядел помещение и, не заметив никого, кроме своей девочки, поспешил привлечь ее к себе, как можно ближе. Так близко, что сердце замерло и перехватило дыхание. «Я так соскучился», – прошептал он, покрывая лицо Дарьи поцелуями. «Будто вечность тебя не видел». Она прикрыла глаза, позволяя ласкать себя, и обняла в ответ. «Я тоже», – выдохнула ему в губы, прежде чем окончательно отнять разум поцелуем и заставить Эдриаса, как зеленого мальчишку, забыть обо всем на свете, кроме накатывающей бесконечной нежности. Дарья не могла бы сказать, как долго они целовались. Потеряла счет времени, не хотела замечать ничего вокруг. Хватало Эдриаса и его окутывающего тело и душу тепла. Казалось, он оставил расчет и дал волю чувствам, и от этой мысли трепетало сердце, и страшно хотелось одарить мужчину чем-то значимым, дать понять, что она заметила и бесконечно благодарна за это волшебное чувство собственной необходимости. «Пригласи меня пообедать», – осторожно предложила она, когда Эдриас опрометчиво выпустил ее губы из сладкого плена. «Уверена?» – хрипло прошептал он, отстранился и посмотрел в глаза. «Обратной дороги не будет». Дарии вдруг стало не по себе. Эдриас больше нее заботился о ее репутации. Усмехнулась и бегло поцеловала мужчину в губы. Будь что будет, она не хочет отказываться от запланированного. «Хочу быть твоей», — прикрыл глаза и облизнулся. Покачал головой. «Даже не представляешь», — прошептал он, запуская ладонь в ее шевелюру. «С какой радостью я исполню твое желание». А потом снова поцеловал. Как-то иначе, чем до этого. С куда меньшим трепетом, но горячее, бесстыднее и требовательнее. С губ Дарии сорвался стон. Такому Эдриасу тело отзывалось с еще большей охотой. Выбрались из кабинета, как только нашли силы оторваться друг от друга. Бок о бок шли по узким коридорам к выходу, и Дария с беспокойным предвкушением прислушалась к бешеному стуку своего сердца. Эдриас был рядом, но, как и положено на людях, не переходил границ приличия и оттого казался немного чужим. Хотелось прижаться к нему, убедиться, что он тоже неравнодушен, но Дария не решалась, боялась и слухов, и лишнего внимания, особенно сейчас. «Схожу с ума от невозможности обнять тебя». Эдриас, похоже, угадал ее мысли и поспешил поделиться своими. «Начинаю подумывать о женитьбе, лишь бы иметь право поцеловать тебя на людях, хотя бы в висок». «Балбес», — усмехнулась Дария, — «разве можно думать о женитьбе из-за такой малости?» «Так жениться не обязательно», — в тон ей хохотнул Эдриас. «Достаточно объявить о помолвке, и прав станет немного больше». «Коварный совратитель чистых юных дев». «Просто подлец и обманщик». Эдриас остановился и с ласковой насмешкой взглянул на Дарию. Осторожно погладил ее по щеке и облизнулся. «Посмотрим, как ты заговоришь вечером?» Дария прикрыла глаза, предвкушая грядущее удовольствие. «Сколько еще случится до вечера?» А сейчас хотелось поцеловать Эдриаса. «Господин Куртис!» Закричали где-то за спиной, и ректор встрепенулась и обернулась на голос. К ним с Эдриасом подбежала белокурая девица, та самая, в которую был так безнадежно влюблен Нариоль. Глаза и нос у нее были красными, будто она только что плакала. «Что случилось?» Мужчина с любопытством уставился на белокурое создание, и Дария, снова как тогда, когда видела их на прогулке, ощутила противный укол ревности. Почему-то даже Мадрия не будила таких нелепых подозрений, как эта студентка. «Помогите, умоляю!» – прогундосила белокурая девица, будто ей не около 20, а не больше 12. «Мама говорит, вы самый достойный человек в академии». И тут же разразилась слезами. «Мама?» В полголоса поинтересовалась Дария. «Лалия Клейд», — пояснил Эдриас и прошил девицу взглядом. «От слез не будет толку. Лучше расскажите, что случилось?» «Маму увезли тахопевские аги», — проныла студентка. «Кто?» — озадачилась Дария. «Королевские маги». Белокурое создание наконец-то собралось силами и немного уняло слезы. «Они говорят, мама сварила отвар и хотела убить короля, но этого не может быть». «Почему?» — нахмурился Эдриас. «У Лалии никогда не было сложностей с активными зельями, да и с ординарными тоже». Студентка опять перешла на вой, и Дария сукаризной посмотрела на декана. «Нашел, что говорить ребенку. Рассказывайте все», — подбодрила она девицу и осторожно обняла ее, давая выплакаться на своем плече. «Мамин друг против зелий», — белокурое создание шмыгнуло носом и уткнулось в Дарию. «Мама, поклась, му не подходить к котлу!» Эдриас застонал. «Вы можете говорить внятно?» С преподавательской суровостью проворчал он. «Поклялась ему не подходить к котлу», — перевела Дария. «Мне кажется, так». Девица снова перешла на рыдание. «Будем разбираться», — вздохнул Эдриас, и Дария поняла, что их с деканом решительное сближение откладывается по меньшей мере. До завтра!